Мяч остановился. Я огляделся. Справа от меня громоздилась гора, покрытая снегом и льдом. На вершине ее, под заснеженной елью, сидели, дрожа от холода и прижавшись друг к другу, негритенок и обезьяна. На них падал крупными хлопьями снег. Посмотрел налево, и там была гора. Но снег здесь не падал. Наоборот, жаркое солнце сияло над горой. На ней росли пальмы, высокая трава, яркие цветы. Под пальмой сидели Чукча и мой знакомый белый медведь. Неужели я никогда от него не избавлюсь? Я подошел к подножию холодной горы и сразу замерз. Потом подбежал к подножию жаркой горы, и мне стало так душно, что захотелось стащить с себя рубашку. Тогда я выбежал на середину дороги. Тут было хорошо. Ни холодно, ни жарко. Нормально. С гор слышались стоны и крики. «Я весь трясусь!» — жаловался негритенок. «Холодные белые мухи больно жалят меня! Дайте мне солнце! Прогоните белых мух! Я скоро растаю, как тюленей жир!» — плакал маленький Чукча. «Дайте хоть немного снега, хоть кусочек льда!» Белый медведь ревел так, что заглушал всех. «Дайте же мне, наконец, север, или я сварюсь в собственной шкуре!» Негритенок заметил меня и сказал. «Белый мальчик, у тебя доброе лицо. Спаси нас!» «Пожалей!» — взмолился маленький Чукча. «Кто вас туда загнал?» — крикнул я им снизу. «Виктор Перестукин!» — хором ответили мальчишки, медведь и обезьянка. «Он перепутал географические пояса! Спаси нас! Спаси!» «Не могу! Мне надо сперва отыскать своего кота, потом, если у меня останется время!» «Спаси нас!» — пискнула обезьянка. «Спаси, и мы отдадим тебе твоего кота!» «А разве Кузя у вас?» «Не веришь? Смотри!» — рявкнул медведь. И тотчас же на жаркой горе появился мой кот. «Кузя! Кис-кис-кис!» — позвал я кота и запрыгал от радости. «Я умираю от жары. Спаси!» — прохрипел Кузя и исчез. «Держись! Иду к тебе!» Я стал взбираться на гору. На меня пахнуло жаром, как из огромной духовки. «Хозяин!» — услышал я голос Кузи совсем с другой стороны. Я оглянулся и увидел кота уже на холодной горе, рядом с обезьянкой. Кузя дрожал от холода. «Я замерзаю! Спаси! Держись, Кузя! Я бегу к тебе!» Быстро сбежав с жаркой горы, я стал карабкаться по льду на другую гору. Меня охватило холодом. «Хозяин!» — снова раздался Кузин голос. Кот уже стоял на жаркой горе рядом с медведем. Я скатился по льду на середину дороги. Мне стало ясно, что они не отдадут мне Кузю. «Отдайте мне моего кота!» «А ты скажи, в каких поясах мы должны жить?» «Не знаю». Когда учительница рассказывала о географических поясах, я читал тайком книжку про шпионов —